Глава 13. Артем. Сегодня целый день в разъездах по делам. Дорога длинная. Все время на телефоне, в звонках. Лисичка уже готовит презентацию по заданным параметрам, включает эпидомики и делает это все красиво. Юрист набрасывает контракт для меня с Аней. Думая об Ане, у меня на лице появляется улыбка. Мне нравится наблюдать за выражением ее лица, угадывать, что у нее на уме. Я вспоминаю вечер у костра, как мне хотелось ее обнять. Вспоминаю наш поцелуй и страсть, которая двигает вперед, но не хочу быть слишком настойчивым. Она сидящая задумчиво, и я наблюдающий за ней, как облизывающийся кот за мышкой. И это был не сон. Она выглядела так мило, и все же мне не терпится вновь увидеть ее в моей одежде завтра утром. Я рад, что у меня получилось разговорить Аню и узнать о том, что ее держит в этой деревне. Мотив кажется серьезным. Я думал, что ее упрямство – это глупость или нехватка образованности, но теперь я понимаю, что за этим стоит. На ее месте я поступил бы так же. Она дала обещание отцу. Кажется, что после этого я начинаю смотреть по-другому на эту девчонку. Совсем по-другому. Ради выполнения этого обещания она готова пойти против меня, против крупной организации, и даже не побоялась встречи с хулиганами. Сейчас я даже ощущаю себя виноватым в том, что грубо с ней обходился. Я помню, как мне было тяжело после смерти отца, молодому брать в свои руки фирму. Тогда против меня шли все, использовали разные методы, чтобы отдалить от бизнеса, словно я слепой щенок. Взрослые дядьки не церемонились с мальчишкой. Это меня закалило. Но каково ей, оставшейся одной в глуши? Уверен, у нее нет финансовой основы, какая была у меня. В принципе, от отца мне достались и верные люди, которые приходят на помощь в трудный момент. А она одна. С пчелами и животными. В зеленых глазах блестит целеустремленность и устойчивость. Сильная. Ее идеи интересны, но она в них не уверена. Это читается в глазах. Когда она рядом, я наслаждаюсь тишиной вокруг и чувствую спокойствие, как когда-то в деревенские вечера у бабушки. До того, как мать ушла и не вернулась, оставив нас с отцом одних. Тяжелые чувства начинают давить, и я отвлекаюсь, звоню Нику. «Ну как ты, дружбан?» Он сразу интересуется. «Отлично. Можно сказать, что вопрос решен. Остались только штрихи». «Ну ты молодец. Не думал, что ты с ней договоришься. Но тебе все равно еще неделю сидеть там. Ты не забыл?» «Нет, не забыл. Да и не спешу выезжать. У меня только наладились отношения с Анной Гусевой. Планирую продолжить их развивать». «Друг, она тебе чем-то приложила по голове? Ты же не тот, кому нужны отношения. Что за поворот такой?» Я усмехаюсь сам себе. И правда, чего это я вдруг решил, что хочу построить отношения с девушкой, тем более после Марины. Но Аня кажется другой. Меня влечет к ней по-другому. Она не поддается моим приказам, не опускается на колени, не бросается в постель. И я четко осознаю, что не могу позволить себе определенное поведение с ней. «Друг, подрастешь – поймешь». Дразню Ника. «Понятно все с тобой. У меня тут свободный выходной, так что жди в гости». «Если успеешь до обеда, я за тобой заеду, поедем вместе». «Предлагаю, вместе дорога веселее». «Так ты здесь, в столице? Чего раньше не сказал?» «Кстати, тебя все ищет твоя. Говорят, что заболела. Не планируешь к ней заехать?» «Нет, не планирую. Она знает, что мы давно не вместе. Если какие трудности, она может позвонить водителю или Марье Ивановне. Те помогут, но не мне». «Какой ты грозный. Хорошо, тогда до обеда». «Прощаемся». Меня напрягает, что Марина использует болезнь каждый раз, когда хочет заманить меня к себе. Она притворяется слабой, нуждающейся. Но когда пару-тройку раз я наведывался к ней, оказалось, что это просто инсценировка. Еще одна ложь, которую она использует против меня. Даже не собираюсь отвечать на ее звонки. Она взрослая девушка. У нее есть все инструменты, чтобы разобраться самой со своими проблемами. Встреча с инвесторами проходит успешно. Даже лучше, чем я думал. Идея с пчелами им нравится. Они даже готовы добавить медовые услуги в другие проекты. Я наконец-то могу выдохнуть спокойно и убрать из головы проблему, которая так давно волновала. Это надо отпраздновать. С Ником, Аней и ее подругой. Ведь я слышал краем уха, что она к ней приедет. Так что выходные обещают быть интересными. Заезжаю домой. Марья Ивановна, моя экономка, причитает, как долго меня не было, и она уже не знает, что делать без меня. Собираю чемодан. Женщина сообщает, что Марина, бывшая, приходила меня искать, выпытывала, где я нахожусь. Уверен, что даже если бы знала, Марья Ивановна не сдала меня. Никогда ей не нравилась моя бывшая, а то, что ходит, меня ищет, только повод подтвердить, что моя экономка была права. «Я же говорила тебе, не связывайся с ней. Она от тебя девок нормальных отобьет», — слышу в который раз. Знаю, она говорит это с заботой. Экономка, так же, как и водитель Виктор, работали еще с моим отцом. Они оба воспринимают меня не как работодателя, а как парнишку-воспитанника, чтобы выполнить долг перед отцом. Я не против. Людей, которым я могу доверять, можно сосчитать по пальцам. Звонок в дверь прерывает причитание Марии Ивановны. Ник прибыл. Теперь можно возвращаться с хорошими новостями к Анне. Мчим довольные. Что будем делать? Только не говори, что сидеть на лавочке и смотреть на лес. Нет. Усмехаюсь. Ты что, сомневаешься в моих способностях организовать вечер? Нет, конечно. Только вот я понял, что теперь без дискотек с липнущими на мою грудь провинциалками. Его лицо покрывается легким недовольством. Ее подруга должна подъехать. Один не останешься. Подмигиваю, замечаю, как на его лице расползается улыбка. «Только веди себя прилично». «Я знал, что у тебя уже есть что-то на уме», — довольно улыбается друг. «Конечно, еще ни разу не подводил его в развлечениях. Учитывая, что подруга Ани ему понравилась, почему бы не попробовать их сблизить? Там они уже сами решат, нравятся они друг другу или нет. А у меня будет больше времени с Аней поговорить о работе. И не только». Сразу вспоминаю ее нежные руки и запах волос. Опьяняет. Если бы кто-то мне сказал неделю назад, что я буду тащиться от девчонки, просто смотря на нее, я бы послал нахрен. Подъезжаем к дому. Я нутром чувствую, что-то не так. Вижу брошенный в стороне мотоцикл ублюдка. Мигом выхожу из машины. Слышу скулящего пса и мужской угрожающий голос. 3 секунды, и я заворачиваю за дом, к огороду. Наблюдаю сцену, от которой в моей крови моментально повышается адреналин. Не раздумываю, на подсознательном уровне тело реагирует само, бросается в бой. Ублюдок. Я знал, что он ублюдок. От таких за километр веет гнилью. Занятия боксом пригодились, я даже не чувствую боли. Вижу только бледное лицо Ани, которое держится за горло, в слезах сползает вниз по стене. От этого ярость подхватывает меня с новой силой. Я готов его убить. Меня останавливает лишь хриплый голос Ани. «Артем, постой!» произносит она своим, но незнакомым хриплым голосом. Я не могу сдержаться, чтобы не пнуть этого мерзавца так, чтобы он свалился на землю. «Вызови ребят, пусть разберутся!» Бросаю Нику, пока снимаю с себя пиджак и накидываю его на Аню. «Все будет хорошо. Все позади. Не плачь». Я обнимаю ее, прижимая сильнее к своей груди. Аня трясется. По ее щекам катятся слезы. Я готов взорваться от злости и прикончить гада. Но Аня смотрит своими жалобными и испуганными глазами. Уверен, она уже достаточно напугана, чтобы еще увидеть, как я разделываюсь с ублюдком. Подхватываю ее на руки, отношу в машину и бережно усаживаю на переднее сиденье. «Я отвезу ее в больницу, ты будь здесь. Жди ребят». Говорю Нику, который понимающе кивает в ответ. «Настя! Настя, сейчас Настя должна приехать!» Схлипывает Аня, пытаясь выбраться из машины, и мне приходится вновь ее усадить на место и пристегнуть ремнем. Здесь Ник. Он обо всем позаботится. Стараюсь объяснить ей как можно спокойней, пока внутри все клокочет. Вот увидишь, все будет хорошо. Ему можно доверять. Она вроде бы успокаивается. Замечаю скулящего пса. Тоже лежит на земле. Подхожу, чтобы понять, что у собаки наверняка что-то сломано. «Ник, посмотри за собакой. Если надо, отвези ветеринарку. Возьми такси. Держи номер Василия». Меня разрывает ярость при взгляде на Аню. Особенно, когда я замечаю, что этот ублюдок успел разорвать на ней топ. Как он посмел к ней прикоснуться? Она засыпает. Но я замечаю на ее шее появляющиеся следы от удушья. Я в бешенстве. В больнице ее обследуют. Она молчалива и выглядит, как побитый котенок. Я с трудом удерживаю себя, чтобы не проломить стены этого заведения, пока Аня находится в кабинете. «Все в порядке, мне уже лучше», — говорит она хриплым голосом, выходя от доктора. «Она такая хрупкая, деликатная и уязвимая. Мне хочется ее обнять, но страшно сломать, как котенка, которого хочется прижать к себе, но не сделать больно. Спасибо, что привез. Просто пережата шея, без особых повреждений». Я сжимаю кулак. «Артем, тебе нужно обработать рану. Она берет мою руку, смотрит на сбитые костяшки, кое-как вытертые о салфетки, переводит на меня свои зеленые глаза. После всего пережитого она еще думает обо мне? Потом. Бросаю и поспешно прячу кулак в карман. Я настаиваю. Затем обращается к рядом стоящей медсестре. «Вы можете обработать?» Девушка в белом халате кивает. «Все в порядке». Слова Ани отзываются эхом в моей голове. Этот подонок ответит за все. Ребята уже отвезли его к участковому. Слегка побитый, да, но ему повезло, что я его не убил на месте. Аня сидит рядом и смотрит, как мне обрабатывают руку. Выйдя за дверь, она спрашивает. «Саша, ты про этого ублюдка?» «С ним все хорошо, можешь не волноваться». Немного кусает ревность, что она думает еще и о нем. «Ребята отвезли к нашему участковому. Ты имеешь право написать на него заявление». Она кивает. «Я знаю, пока собираюсь с мыслями. Настя?» «Она с Ником, едет от ветеринара. Эта сволочь сломала пару ребер твоему псу. Но сейчас с ним все в порядке. Будет носить бандаж месяц, еще поживет». Ее глаза вновь заблестели. «Все будет хорошо. Все уже позади. Я с тобой». Коряво вышла из меня последняя фраза, но я вкладываю в нее больше, чем просто слова. Аня скромно кивает. Мы садимся в машину. На ней все еще мой пиджак. И он ей очень идет. Я думаю, как ей сказать, что ребята не едут домой, а направляются в одну из моих баз отдыха, в которой я уже забронировал номера для всех на целые выходные, чтобы отпраздновать удачное совещание с инвесторами. Правда, сейчас цель меняется. Теперь я хочу, чтобы Аня отвлеклась и отдохнула, пришла в себя. Но как ей это сказать, чтобы она вдруг не попятилась назад, заупрямилась? «Аня, я...» Она переводит на меня зеленые глаза, которые в темноте отдают неизведанной глубиной океана, заставляя утопать в них. «Аня, Ник с Настей и твоим псом едут в одно место на выходные. Ты не против, если мы к ним присоединимся?» «Все уже забронировано, оплачено. У тебя отдельная комната». Она прищуривает глаза. «Настя с Ником?» Киваю. «И Пушком?» Киваю. «В какое место?» «Это сюрприз». Я выдыхаю, понимая, что раз я не услышал сразу сухое «нет», есть все шансы на «да». «На целые выходные, но мне нужно кормить кур и котов». За ними присмотрит Антон с парнями. Ник уже оставил им ключи от твоего и моего дома. У меня нет с собой вещей. У меня есть. Представляю, как она будет носить вновь мои спортивные костюмы. Завтра зашлю Ника, чтобы купил чего-то и для Ани по размеру. Я не могу себе это позволить. Можешь. Считай, что это по работе. Мне нужна твоя консультация как эксперта-пчеловода. И я не вру. Мне и правда нужна. Фирма тебе за это заплатит. Я уже забронировал раздельные комнаты на каждого, кроме тебя. Для тебя с псом я забронировал домик. И еще спа для всех. Как раз осмотрим работу базы. Мы ее открыли около года назад. Нужно проверить сервис и посмотреть, можно ли добавить медовых услуг или те же самые апидомики. Но для этого нужны пчелы. Ты пока единственный пчеловод, с которым я знаком лично. Хорошо, я согласна. Это звучит даже неожиданно. Я ждал большего сопротивления, но, видимо, она слишком устала. И то, что с нами едет Настя, ее подруга, помогает. Ок, сработало. Теперь можно расслабиться. Я уверен, что ей понравится моя база отдыха. Она отдохнет и придет в себя. Увидит комплекс, который будет построен рядом с ее домом. Блин, я сам не заметил, как только и думаю о ней. И все же я рад и спокоен, что сейчас она рядом, и что с ней все в порядке. Еще пару часов, и мы на месте. База отдыха расположена в чистом лесу. Есть отдельные семейные домики, а есть отель с номерами. 3 ресторана на территории и спа с банями и купальнями. Нас встречает охрана на въезде. Показываю свой документ. Охранник сразу любезно вытягивается в приветствии. Я люблю приезжать на объекты, когда меня не ждут. как и в этот раз. Забронировал на имя Ника. Посмотрим, как ребята тут справляются. Пока выручка радует, но можно было бы и лучше. На ресепшн нас встречает заспанная девушка. Неудивительно, на часах 4 утра. Но ее глаза широко распахиваются, когда видят мое имя. Нам отдают ключи. Отзваниваюсь Нику. Ребята подъезжают. Отлично. Ждем их. Аня с любопытством оглядывается по сторонам. Я показываю домик, в котором она будет жить. Вижу, что ей нравится. Небо потихоньку светлеет. Как только подъезжают ребята, ее подруга выходит из машины, чтобы обнять Аню. «С тобой все в порядке?» С заботой осматривает ее. «Да, все в порядке. Спасибо вам». Аня бросает на меня робкий взгляд. «Как Пушок». «Пес вообще боец», — вставляет Ник. «Все послушно вытерпел. Дали обезболивающие. Спал всю дорогу на коленях у Насти». Я замечаю, как парочка обменивается пылким взглядом. Все понятно. Их чувства взаимны. Это ночное путешествие их очень сблизило. Сомневаюсь, что им понадобятся раздельные номера. «Мы взяли на всякий случай корм, миски, обезболивающие, пару собачьих игрушек и еще по мелочи». Пушок заслужил подарки. Мило говорит Настя. «Спасибо огромное вам за помощь. Я не ожидала». С благодарностью тихо сказала Аня. «Мы тоже не ожидали такой ситуации. Как он только смог!» Возмутилась подруга. Расплачиваюсь в такси. Удивительно, насколько цены здесь отличаются от столичных. Аня заглядывает в машину таксиста, гладит пса. Тот спит крепко. Я подхожу, чтобы поднять его на руки. Аня смотрит на меня с благодарностью, и мне очень приятно. Ребята помогают нам с вещами и покупками. Отношу пса, который довольно продолжает дремать. Кладу его на коврик в домике, пока Аня раскладывает вещи в номере. «Спасибо всем за поддержку», — вновь благодарит Аня. «Хочешь, я буду спать с тобой?» — шепчет ей Настя. «Нет, спасибо, у меня Пушок будет под боком, так что не волнуйтесь. Нам всем пора отдохнуть», — добавляю я. Друзья оставляют нас наедине с Аней. Я еще пару минут помогаю ей устроиться. «Артем, спасибо тебе за все». Она внимательно смотрит в мои глаза. «Я даже боюсь представить, если бы ты не приехал вовремя». «Не думай об этом». Я спонтанно поправляю прядь ее волос. «Все позади. Ты увидишь, за эти 2 дня ты отдохнешь и наберешься сил». «Тебе тоже стоит отдохнуть». Она мило мне улыбается. Она провожает меня до двери. Зашедшее солнце озаряет ее слабое, но спокойное лицо. Это момент, когда хотелось бы ее поцеловать. И я даже понимаю, что приближаюсь к ней. Но тявкает пес, требуя внимания. Проснулся четвероногий. Мысленно корю себя, что не попросил ребят оставить его в ветеринарке или в отеле для животных. До скорого. Выхожу. Листва деревьев приятно шелестит. Аня в безопасности. С псом все в порядке. Наслаждаясь первыми лучами солнца, я направляюсь в свой номер отсыпаться.